Я положил Саундбайта на колено и улыбнулась ему сверху вниз. «Ну что, дружок, готов к нелегальной прослушке?» «Так точно», — он решительно кивнул. «Тогда ладно, я надел наушники на уши. Дай мне общий беглый обзор города, всего, что происходит не в этом до, в комнате, где вечеринка. И помни про громкость. Не взорви мне барабанные перепонки». Саундбайт снова кивнул, его уши значительно растянулись, когда он сосредоточился. Через секунду у меня в ушах зазвучал поток звуков. Стрекотание сверчков, журчание воды, хруст гравия, завывание ветра и самое главное голоса. «Окей, окей, слышишь тех двоих парней, которые звучат так, будто они над нами?» — задал вопрос я. Саундбайт посмотрел вверх на мгновение, прежде чем сосредоточиться на определенном источнике шума. Я послушал на мгновение, прежде чем покачать головой. «Нет-нет, они просто отправились принести еще один бочонок из-за того, как быстро пьет Зара. Я имел в виду других». Я оборвал себя, когда вновь услышал правильные голоса и легко разобрал, о чем они говорили. «Джекпот», — кивнул я сам себе. «Хорошо, соедини меня с командой, только осторожно». Саундбайт на мгновение зажмурился, потом открыл глаза и решительно кивнул. «Клик». Я прижал микрофон наушников к уху. «Не реагируйте, не говорите ни слова, просто продолжайте делать то, что делаете. Я сейчас в уборной, использую саундбайта, чтобы говорить с вами. Он вкладывает мои слова прямо вам в уши, так что никто, кроме вас, меня не слышит. Теперь слушайте». Мне стало немного любопытно, и я попросил саундбайта немного прислушаться, и услышал кое-что интересное. «Саундбайт, дай им это услышать». «Клик», — отчетливо повторил саундбайт, прежде чем начать проигрывать голоса, которые я слышал раньше. «Еще долго нам придется ждать, мать твою, меня уже тошнит от этого дерьма, мне не терпится начать». «Еще нет, черт побери, они все еще в сознании, и я не собираюсь идти против Рорана гребаного Зара, пока он еще трезв. У нас получалось проворачивать это так долго, потому что мы всегда все делали правильно. Эрх, но все же, послушай, парень, не волнуйся, я уверен, что осталось недолго, прежде чем они перепьют, а потом, когда они вырубятся, их закуют в кандалы и отправят прямиком к морскому дозору за солидную плату. И это того стоит, верно? Хм, ну да, тут ты прав. Эй, передай-ка мне ту винтовку. По-моему, я еще не вычистил его ствол. Вот, держи. Кстати, ты видел, что было на мисс Свинзди? Клянусь, какой бы сукой и ледяной королевой она ни была, эта девушка просто огонь. Ладненько, этого более чем достаточно. Я неистово замахал рукой у шеи. Саундбайт поддался похотливому хихиканью. Как бы то ни было, я думаю, вы поняли мою мысль. А теперь, вот как я предлагаю это провернуть. Прежде чем я успел сказать что-либо еще, раздался звук громкого треска, сопровождаемый очень знакомым «Ра-а-а-а-а». Я выругался, хлопнул саундбайта на плечо, вскочил и вышел из кабины. «Черт побери, Луффи, ты вообще знаешь слово хит?» Я оборвал себя, когда рывком открыл дверь из уборной и столкнулся лицом к лицу с худощавым мужчиной, который как раз собирался открыть дверь сам, и тоже застыл на месте, вероятно, из-за внезапного переполоха и того факта, что я, очевидно, все еще трезв как стеклышко. Пока мы смотрели друг на друга, у меня было две разные реакции. Внутренне я ругал и самобичевал себя с безрассудной самоотверженностью. Предположительно пьяный, изолированный, идеальная цель для нападения, тупица. Внешне, с другой стороны, тебе стоит раздобыть освежитель воздуха сюда, как можно скорее. Поверь, бисквит, это бич для моего желудка, там пахнет просто убийственно. К счастью, удивительно связная цепочка слов заставила мужчину подпрыгнуть в удивлении, давая мне достаточно времени, чтобы вмазать моей правой ногой прямо ему между ног. Когда парень начал падать, я запустил правую руку в карман куртки, выхватил дубинку, которую дал мне смокер, и ударил металлическим прутом по виску парня, роняя его на пол. Тяжело дыша, я некоторое время смотрел на распростертое и стонущее тело мужчины, а затем нанес ему еще один удар ногой в лицо. Осторожность никогда не помешает. Ну, это его ранило, но в этом-то и был весь смысл затеи, так что я не придал этому значения. Я молча постоял там мгновение, вновь переводя дыхание, прежде чем протянуть руку и рассеянно тыкнуть саундбайта. «Знаешь что, Луффи, забудь, что я говорил о хитрости, эти парни – полные придурки. Кто за то, чтобы сломать всех и вся прямо здесь и сейчас? Скажите «да». Второй рев вырвался из того, что осталось от комнаты для вечеринок, сопровождаемый быстрым сотрясением всего здания от мощного удара. Я тяжело вздохнул и нетерпеливо склонил голову вперед, пьянящая улыбка расплылась по моему лицу. Я приму это за да. Ну, вы слышали капитана. Вперед. И с этими словами я рванул прямо в драку, а саундбайт на ходу трубил в горн. Глава 8.1. Глава 8. Я резко затормозил у входа в комнату, где проходила вечеринка, пораженно глядя на охвативший ее хаос. Начнем с того, что одна из стен комнаты просто исчезла, что позволило мне увидеть довольно большую толпу вооруженных убийц, пытавшихся, подчеркиваю, пытавшихся, удержать довольно раздувшегося Луффи. Задача была непосильная из-за того, что Луффи размахивал руками и яростно ревел, швыряя охотников за головами в разные стороны. К счастью, я увидел мисс Манди, лежащую посреди улицы с довольно болезненной на вид вмятиной на черепе. К несчастью, я не только не мог видеть Санджи и Эйзера, но и слышал предательские звуки их драки вдалеке. У меня было очень плохое предчувствие, что я знаю, что вызвало это. Что касается Усоп и Нами, то оба они неплохо справлялись с дюжиной или около того агентов, пытавшихся их захватить, причем Нами использовала свой жезл весьма эффективно, а Усоп использовал различные боеприпасы на захваченных таким образом охотниках за головами. Я созерцал разразившуюся битву, раздумывая, с чего начать. Кросс, пригнись. Меня вырвало из моих размышлений предупреждение Усопа, ударившее мне в уши, вынуждая сначала действовать, а думать потом. Я упал на колени. В результате свинцовый шар, которым он выстрелил в меня, просвистел высоко над моей головой и врезался в грудь человека, который, очевидно, подкрадывался ко мне. «Саундбайт, держи ухо востро, понял?» – проворчал я себе под нос. «ЕС, уклоняйся!» – внезапно рявкнул саундбайт. Повинуясь инстинкту, я перекатился вперед, едва увернувшись от лезвия, которое воткнулось в деревянную дверную раму, где я сидел на корточках несколько мгновений назад. Я с трудом поднялся на ноги, прямо перед очередным охотником за головами. Я не раздумывал. Времени думать не было, времени придумать что-то похожее на план тоже, просто прямой, чистый экшен. И с этим я ударил своим свободным кулаком, большим пальцем наружу, сжатым крепко, но не слишком крепко, прямо в нос парня. Когда он отшатнулся, я последовал за ним, ударив его ногой по колену. Сустав смялся от удара, и человек начал падать, а закончил тем, что ударил его дубинкой по затылку. Если судить по тому, как он шлепнулся, то он определенно выбыл из строя. Клинок слева. Действуя в соответствии с предупреждением саундбайта, я взмахнул дубинкой, едва успев перехватить меч от обрушения на меня и раскройки моего черепа как гнилой дыни, удерживая металлический шест обеими руками. Я напрягся на мгновение под давлением, прежде чем быстро вскинуть ногу и пнуть парня два раза в голень. Его потеря баланса дала мне достаточно времени, чтобы пробиться сквозь его защиту и ударить его локтем в лицо, а затем быстро вмазать прямо по лбу. Я огляделась в поисках того, куда идти дальше, сзади. К сожалению, саундбайт опоздал на мгновение, когда тонкая женская рука обвелась вокруг моей шеи и прижала что-то к моему виску. «Эй, вы двое, сдавайтесь по-хорошему, или ваш друг постра, тук, ГРГХ», пробормотала женщина, резко отстранившись от меня. Взглянув вниз, увидел большую шишку, быстро расцветающую на ее лбу. Я облегченно вздохнул, сделав шаг назад, встав спина к спине с нами. «Спасибо за спасение, я должен был, ГРГХ». Я оттолкнул парня, подошедшего слишком близко, яростным пинком. «Быть быстрее, не надо, Ракх, корить себя», удалось ответить нами. «Мы все совершаем ошибки. Если честно, два человека это довольно впечатляюще, особенно без чего-либо более тяжелого, чем твоя дурацкая дубинка». «Эй!» – вскрикнул я, заметив удачный момент, чтобы врезаться плечом. «Я хочу, чтобы ты знала, что тактические дубинки одновременно сильны, удобные и использовались во многих случаях полицейской жестокости». Я опустил оружие на локоть схваченной руки, и получившийся треск показался мне очень обнадеживающим. «Как угодно». Голос нами производил впечатление закатывания глаз в беззлобном раздражении. «В любом случае, ты отлично справляешься со своим первым боем. Я думала, ты говорил, что никогда раньше не дрался». «Это так, но у меня на родине есть демон-младший брат», — объяснил я, нахмурившись при одной мысли о маленьком говнюке. Тот имел склонность к дерганию за волосы и другим формам грязной игры. Просто подумал, что будет лучше начать подражать ему в этом аспекте. Честно говоря, это работает. Я замахнулся дубинкой и врезал парню, второго, которого я вырубил, если честно, в горло, прежде чем схватить его за волосы и треснул коленом в лицо. Лучше, чем я надеялся. Да, и мне кажется, я знаю почему, проворчала Нами. Эти ребята, предположительно настоящие профессионалы. Они привыкли к людям с настоящими навыками, а не к любителям, которые набрасываются на них, подобно бешеным псам. Бешеный пес, да, фыркнул я, когда слегка злобная усмешка расползлась по моему лицу. Мне кажется, я смогу с этим смири. Гому-гому-на. Я с визгом оборвал себя и нырнул на пол. За мной повторили Нами и Усоп, Кнут. Мгновение спустя длинная эластичная конечность взмыла в воздух над нашими головами, опрокинув оставшихся агентов в одном решительном ударе. Я лежал ничком в течение секунды, прежде чем осмелиться поднять взгляд и в шоке увидеть множество бессознательных тел. Окей, полагаю, можно и так, только никогда мы на линии огня, мрачно прорычала Нами. Ох, Луффи от души вздохнул, подходя к нам и похлопывая себя по плоскому животу. Ничто так не помогает пищеварению, как хорошая драка. Это было здорово. Было бы еще лучше, если бы ты предупредил нас, прежде чем чуть не оторвать нам головы, завопил Усоп, вскакивая на ноги. Луффи растерянно заморгал. Но ведь с вами все в порядке, не правда ли? Только потому, что мы слишком хорошо тебя знаем, осел. Яростно сказали Нами и Усоп. Это было немного опрометчиво, Луффи, согласился я. С резьбы сорвался. Луффи на мгновение заморгал, потом хихикнул и смущенно почесал затылок. Хаем, да, вы правы. Извините, ребята. По крайней мере, ты готов это признать. Я устало вздохнул, прежде чем взглянуть на Нами. Стоит ли спрашивать, где Зара и Санджи? Как я и опасался, она ткнула большим пальцем в сторону отдаленных звуков боя. Зара вырубил эту крупную женщину, мисс Манди, когда она попыталась проломить голову Усопа кулаком. К сожалению, это спровоцировало Санджи напасть на него. Они пошли туда и до сих пор не вернулись. «Клево», — сказал я печально. На мгновение я задумался, прежде чем заговорить. «Ладно, учитывая, что элемент неожиданности только что был утерян, не возражаете, если я выскажу свое мнение о том, что, черт возьми, нам делать дальше?» Луффи с широкой улыбкой пожал плечами. «Конечно», — Нами повторила за капитаном. «Почему бы и нет?» Усоп настороженно огляделся по сторонам и нервно кивнул. «Илэл, ладно, ты был прав насчет этого городка, так что...» «Спасибо», — вздохнул я с облегчением. «Ладно, вот что я думаю. Усоп, найди удобную крышу и действуй как поддержка, выбивай любого, кто покажет голову. Как думаешь, ты справишься?» Усоп на мгновение задумался над моей просьбой, потом поднял большой палец и решительно кивнул. «Да-да, конечно, смогу. За кого ты меня принимаешь, а? Я велик, великолепный капитан Усоп. Да, да, да, мы знаем, мы знаем». Я нетерпеливо закатил глаза. «Тогда займись этим, ладно?» «Правильно, правильно», — завопил Усоп и побежал искать ближайшую лестницу или стремянку. «Нами», — обратил я свое внимание на рыжеволосую девушку. «Мы с тобой займемся одной из немногих видов пиратской деятельности, которая, как мне кажется, тебе нравится. Неужели?» Нами с сомнением приподняла бровь. «И чем же?» Я ухмыльнулся и крепко хлопнул в ладоши. «Разграблением всего, что не прибито гвоздями, и даже того, что прибито». Я практически видел, как в глазах Нами вспыхнули значки Белли. «Ты привлек мое внимание, славненько», — усмехнулся Саундбайт. Не обращая внимания на улитку, я продолжил. «Я думаю, что Луффи удалось вырубить большинство этих парней, а остальные, вероятно, либо направляются в горы, либо попали под перекрестный огонь Зара и Санджи. Следовательно, это оставляет целый преступный городок брошенным и готовым для разграбления. Я, как и ты, слышишь, как возможность стучиться в дверь, верно?» Нами позволила себе по-девчачьи засмеяться, когда она нетерпеливо кивнула. Луффи растерянно заморгал и прижал ладони к ушам. «Я ничего не слышу. Фигура речи, Луффи», — хором ответили мы с Нами. «В любом случае», — продолжил я, — «ты пойдешь в направлении к Санджи и Зараи, если сможешь, усмиришь и отправишь их обратно, чтобы они связали этих парней и они не вырвались. Я пойду в противоположном направлении и посмотрю, что можно добыть. И держи ухо востро, хорошо? Тут и там могут прятаться какие-нибудь бродяги, так что есть хороший шанс, что они попытаются напасть на нас. Поняла, «Будет сделано, братец», — прочирикала нами перед тем, как ускакать, прочь. Я моргнул в оцепенении, пытаясь осмыслить то, что только что увидел. «О, Кей, это было тревожно, мне не по себе». Саундбайт сильно вздрогнул. «Я не был так напуган с тех пор, как дедушка в последний раз приезжал навестить меня». Луффи громко сглотнул. Я вздрогнул, вспомнив о присутствии моего капитана. Если быть точным, я внезапно осознал, что именно говорил в его присутствии. Капитан, слушай. Начал я неловко. Слушай, насчет всех этих планов. Я понимаю, что это действительно твоя команда. Если я вышел за рамки или что-то в этом роде. Кросс. Я захлопнул рот, но не потому, что Луффи был зол, но потому, что он улыбался. Я не умею готовить. Я растерянно заморгал, не услышав продолжения. Я не могу предсказать погоду, продолжил Луффи, все еще безмятежно улыбаясь. Я не умею махать мечом и не умею лгать. Его ухмылка стала еще шире, обнажив зубы. И я не так уж умен. Я тщетно пытался сложить все воедино. Луффи, мне кажется, я не понимаю. Шишиши. Луффи усмехнулся и почесал под носом. Ах да, ты же здесь не для этого, правда? Ну ладно, мы поговорим об этом на мэре. О, Кей, вопреки тому, что думал Луффи, я догадывался, о чем он говорит, но не понимал почему. Как это применимо в данном контексте? В любом случае, разве ты не собирался рассказать мне, в чем заключался твой план? Я дернулся от этого напоминания. Правильно, Луффи, Игроппа, бах, гх. Луффи хмыкнул, когда его внезапно дернуло вперед несколько вытянувшихся комков, вылетевших из его груди. Комки оставались еще секунду, прежде чем Луффи зарычал и яростно изогнулся, комки свернулись обратно, и из его спины вылетела дробь. Луффи издал бешеный рев. «Эй, осторожнее, ублюдки, это было опасно!» — взревел мой капитан, разворачиваясь и бросаясь в направлении голоса и пуль. Я удивленно моргнул, когда мой разум вернулся к тому, что только что произошло. «Врежь им!» — интеллигентно выразился я. Саундбайт хихикнул, глядя, как Луффи с ревом удаляется. «Размозжи бога, маленький Халк, это будет позже!» — пробормотал я себе под нос. «Пока только жалкие передовые агенты. Хватит болтать!» — рявкнул Саундбайт, дернув головой вперед. «Вперед! В драку! Я так и собирался сделать!» Подчинился я и пошел вперед. «Но я пойду медленно. Прямо сейчас нам нужно поговорить!» Улитка-транспондер растерянно заморгал. «Да, да!» Я пригвоздил его взглядом. «У нас есть о чем поговорить!» Я ткнул большим пальцем через плечо. «Я дважды попадал в засаду, Саундбайт. Не один раз, а два. Я не виновен», — запротестовал Саундбайт. «Нет, виновен», — твердо обвинил я. «Саундбайт, у тебя феноменальный слух. Ты должен был услышать того парня за дверью ванной, ты должен был предупредить меня о нем. Почему же ты не сделал этого?» Улитка на мгновение заколебалась, прежде чем робко отвернуться. «Я не слушал, и из-за этого нас чуть не убили». Саундбайт хотел что-то сказать, но прикусил губу и смущенно отвернулся. Я продолжал идти еще некоторое время, прежде чем остановиться и вздохнуть. «Саундбайт, послушай, прости меня за мою грубость. Я понимаю, что ты молод и не привык к этому, но...» Я развел руками и указал на город вокруг нас. «Мы на Гранд-Лайн, мы больше не можем позволить себе беззаботность, ни один из нас. Я собираюсь тренироваться под руководством Зара, и, честно говоря, ты тоже должен тренироваться. Или, по крайней мере, практиковаться. Твои силы будут расти вместе с тобой, по крайней мере, пока твое тело растет. До тех пор, все, что ты можешь делать, это совершенствовать то, как ты используешь свои силы, не больше и не меньше. Понимаешь?» Саундбайт долго молчал, пока его глаза вращались взад и вперед на своих глазных стебельках, после чего он посмотрел на меня с чистой решимостью, твердо кивая головой. «Понял». Я улыбнулся и ободряюще похлопал его по панцирю. «Рад это слышать. И я знаю, с чего ты можешь начать. Помнишь тех бродяг, о которых я упоминал? Они все еще могут быть где-то рядом». Саундбайт кивнул, хотя и выглядел смущенным. «Я хочу, чтобы ты их услышал. Найди их по сердцебиению, найди их по дыханию, найди их благодаря разговорам, найди как-нибудь. Найди всех, кто остался в этом городе, кто не принадлежит к нашей команде, и скажи мне или нами, или кому-нибудь еще, если эти люди приближаются к ним. Как ты думаешь, ты сможешь сделать это для меня?» Саундбайт нахмурился, задумчиво поглядывая налево и направо, и слегка скрипя зубами. «Это, Трудно. Нужно сосредоточиться. Сосредоточиться очень сильно. Отсеять звуки. Я беспомощно пожал плечами. Извини, саундбайт, но как я сказал перед тем, как мы направили в Реверс Маунтин, ничего стоящего не достается просто так. Я не спрашиваю, легко это или трудно. Я спрашиваю, сможешь ли ты это сделать или не сможешь. Я попытаюсь. Саундбайт заскрежетал зубами, прежде чем бросить на меня свирепый взгляд. «Посмеешь процитировать Йоду, умрешь». Я усмехнулся и поднял руки в знак капитуляции. «Не слова, договорились. А теперь, тихо». Я замолчал, начав ходить от дома к дому, открывая двери и проверяя внутренности. Как бы то ни было, это предприятие оказалось весьма прибыльным. Каждое жилище, которое я проверял, было вполне спартанским по своей природе, и в них имелся немалый запас денег, спрятанных где-то внутри, иногда в кладовых, в другой раз под матрасами, и так далее и тому подобное. К счастью, мне удалось найти хороший большой мешок из мешковины, чтобы складывать банкноты, и примерно через 2 часа и дюжину домов, я тащил то, что должно быть было половиной награды за Луффи в наличке. Я должен признать, что это была довольно хитроумная система. Если бы жители Виски Пика объединили свои награды в единственном хранилище, то всегда существовал шанс, что кто-то пожадничает и совершит ограбление. Безрассудно, учитывая невезучих и другие подобные угрозы, но тем не менее шанс есть. Но, распространяя богатство по всему городу, ни один человек не будет иметь слишком много денег. Скорее всего, команды Гарама и Виви имели большую долю из-за того, что были агентами, но их сила и положение делали любую мысль о краже у них в лучшем случае самоубийственной. Пока я обходил дом, Саундбайт был нехарактерно молчалив, его глаза метались взад и вперед под сжатыми веками. Нетрудно было догадаться, что улитка изо всех сил старалась сосредоточиться, стараясь не упустить из виду тех охотников за головами, оставшихся в этом городе. В конечном счете, эта концентрация окупилась, когда Саундбайт резко открыл глаза, как раз когда я собиралась выйти из своего 15-го дома. «Подожди», – прошипел он, – «охотник за головами». Я тут же замер, мои руки были в нескольких сантиметрах от дверной ручки слегка приоткрытой двери. «Где?» – прошептал я, – «ниже по улице». «У него с собой пистолет». Глава 8.2. Я слегка фыркнул и закатил глаза. «Конечно, он вооружен, почему нет?» «Ладно, ладно, не время паниковать, мне просто нужно по-быстрому придумать план. Как лучше всего использовать звук и вырубить этого парня, очевидно, что хитростью, так что все, что мне нужно, это хорошая улов». «Стой, уловка, фокус, вот оно. Ты можешь сымитировать кого-нибудь из охотников за головами, которого еще не вырубили?» — тихо спросил я. Саундбайт что-то пробормотал себе под нос, прежде чем кивнуть. «Ага», — проворчал он чужим голосом. «Хорошо, вот мой план. Поменяй мой голос, а затем спроецируй его на этого парня. Убедись, что я смогу услышать, что он говорит. Ты можешь это сделать?» Еще мгновение концентрации, и Саундбайт твердо кивнул. «Скажи, когда». «Окей, окей». Я сделал глубокий вдох и прижался к стене дома, прямо у двери. «Начали». Секунду спустя в моем ухе раздался электронный шум. «Ты в эфире, ПСТ, ПСТ», — прошипел я. «Эй, эй, ты, что за, кто?» «ТССС, иди сюда». Я легонько постучал в дверь, и она слегка качнулась. «Иди сюда, тихо, один из пиратов наверху, мы можем застать его врасплох». Тишина была тревожной. В какой-то момент я испугался, что это не сработает, пока агент не заговорил. «Хорошо, не суетись». Я делал медленные, глубокие вдохи, пока мое сердце колотилось в груди, каждое мгновение казалось вечностью, пока я ждал подходящего момента. Наконец, Саундбайт выдавил почти незаметное «приготовься мне» в ухо. Через секунду дверь начала со скрипом открываться, и я увидел чье-то лицо. Не раздумывая ни секунды, я прыгнул на мужчину, ударив его кулаком в лицо всем своим весом, в то время как моя свободная рука схватила конец ствола его пистолета и дернула. К счастью, силы и шокового фактора моего удара было более чем достаточно, чтобы заставить мужчину отпустить свое оружие, когда он споткнулся в попытке понять, что происходит. Вместо того, чтобы давать охотнику за головами шанс опомниться, я врезал рукояткой пистолета в живот парня. Когда он согнулся пополам, я ударил его локтем прямо в середину лица. Финальный удар оружием, направленный на череп мужчины, уложил его прямо на землю и вырубил. Пока я стоял там, тяжело дыша и потрясенно глядя на лежащего человека, я пришел к нескольким осознаниям. Во-первых, я дрожал, как будто меня окунули в лед. Во-вторых, я чувствовал, как мое сердце колотится и ревет в груди. И в-третьих, у меня была массивная и, скорее всего, слегка тревожная улыбка на лице. «Росс, эй, Кросс, эта штука работает, а-а-а!» Я вскрикнул от шока, подпрыгнув почти на фут в воздух, когда из ниоткуда раздался голос Зара. «Окей, это работает. Кросс, ты в порядке?» Пробормотал я тупо. «Конечно, конечно, должно быть, Саундбайт установил связь, просто нужно успокоиться. В порядке, я тут. Я только что подкараулил одного агента, но я в порядке. Кросс, ты его?» «Нет». Я поморщился от того, как громко это прозвучало. То есть нет, с ним все в порядке. «Я в порядке. Я не, он просто без сознания, я бы не стал, не то чтобы в этом было что-то плохое, если есть те, кого». «Кросс, ты действительно в порядке?» Я немного помедлил, обдумывая свой ответ, прежде чем ответить. «Я, послушай, Зара, я знаю, что совершенно неправильно наслаждаться дракой и насилием, я знаю это, но, волнение от всего этого, риска это, в этом нет ничего неправильного, верно?» «Это не, ты пинал его по голове или ломал ему кости ради забавы, хм». Я задумчиво посмотрел на лежащего без сознания человека, убеждаясь, что да, он все еще дышит. «Нет, я этого не делал. Я делал только то, что нужно было сделать, не больше и не меньше». «Значит, ты все еще в здравом уме, Кросс. Ты все еще довольно чокнутый для, ну, кого угодно, но ты не опасная разновидность чокнутых. Ну, по крайней мере, для всех, кроме себя. Тебе стало лучше?» Я обдумал это на мгновение, прежде чем с облегчением вздохнул. «Не должно было, но почему-то твои слова помогли. Мне действительно стало легче. Спасибо, Зара. Отлично. В любом случае, мы с Дерьмококом только что закончили связывать этих клоунов, и нами хочет подсчитать наличность. Собирайся обратно, пока ей не пришло в голову самой добраться до тебя». Я едва подавил панический крик, когда схватил мешок с собранными белли. Уже в пути, я поморщился, когда меня осенила мысль. «Ах, прежде чем я забуду, были ли мистер 9 и мисс Свинзди среди схваченных? Я мог бы поклясться, что видел их, когда Луффи пошел бить того кудрявого парня. А, да, они у нас. Они пытались напасть на меня и Кока, пока мы дрались. США, как будто драка с этим придурком отвлечет меня достаточно, чтобы это сработало. А почему ты спрашиваешь?» «Прекрасно». Я расстроился, изо всех сил постаравшись не выдать своего раздражения. Это сделало ситуацию сложной, или, по крайней мере, интересной. Я просто хотел узнать, потому что у них, похоже, были более высокие звания, чем у остальных, если их числа что-то значили. Пехота – это одно, а офицеры – это совсем другое дело. Вполне справедливо, но не волнуйся, они связаны и не причинят нам никаких проблем. Ясно. Я медленно кивнул сам себе. «Ну, в любом случае, я скоро вернусь, держитесь». И после этих слов, я замахал ладонью у горла. Как только связь оборвалась, я издал легкий стон и посмотрел на небо, ища ответ. Что ж, это был тот еще бардак. Хотя небо над нами начало сгущаться, мы пока еще находились в начале временной шкалы, и без мистера 5 и Валентины для оказания смертельного давления на Виви и Гарама, ни один из них не выдаст нам свои личности. Каким-то образом, как-то, мне нужно было заставить этих двоих раскрыть нам свои личности и рассказать их истории. Иначе, ну, лучше не думать о таких последствиях. Ну, нахождение вдалеке от команды ничем не поможет. Кроме того, может быть, прогулка поможет мне что-нибудь придумать. 15 минут спустя я снова был в здании, и мой разум так и не выдал мне ничего. Как бы то ни было, ход моих мыслей можно было суммировать как лихорадочное повторение слов. Что делать? Эй, братец, обожи. Я снова вздрогнул от неожиданности, когда голос, на этот раз голос Нами, раздался прямо из ниоткуда. Я бросил взгляд на Саундбайта. «И почему ты меня не предупредил? Слишком смешно», — хихикнул Саундбайт. «ГРГХ», — прошипел я, прежде чем приняться за воодушевленное поведение Нами. «А что касается тебя, то что за фигня с братцем? Любой, кто поможет мне заработать 50 миллионов белли за одну ночь, для меня все равно что семья», — нетерпеливо прощебетала Нами, выдергивая из моих рук мешок с деньгами. Я пораженно заморгал, услышав такую сумму. «Тебе удалось самостоятельно найти 50 миллионов, «Вообще-то, в сумме с твоим мешком их 50», — пояснила Нами, сжимая мешок в руке. Я прокрутил эту фразу в голове на секунду, прежде чем обеспокоенно посмотреть на навигатора. «Тебе хватило одного взгляда, чтобы понять, сколько денег в этом мешке. Это дар», — прощебетала она, закидывая мешок на плечо. «Хорошо, я собираюсь пойти и сложить это на Мэри. Иди смени Санджи и скажи ему, чтобы он приступал к работе». И с этими словами ушла. Я моргнул, пытаясь смириться с тем, что только что произошло, прежде чем медленно посмотреть на Саундбайта. «Эта девушка слишком страшна для кого-то ее размера, ТСС. Она могла услышать тебя. Я бы не стал отрицать этого». Переварив случившее, я вошел в здание, где меня ждало чудовищное трио. «Эй, Кросс!» Луффи помахал рукой, жадно поглощая остатки еды. «Повеселился? В какой-то степени, можно и так сказать». Я скривился, склонив руку из стороны в сторону, прежде чем посмотреть на двух других. «А как насчет вас, ребята?» Санджи неловко кашлянул, отказываясь смотреть мне в глаза. Я слегка погорячился во время боя, и Нами немного разозлилась на меня. «Ничего серьезного. Клянусь, я почувствовал, как с моей лба скатывается капля пота, когда увидел массу синяков, украшавших черепа Санджи и Эйзера, а также несколько небольших порезов на лице и ногах Санджи. Окей, понятно. В любом случае, я ткнул пальцем в плечо. Нами хочет, чтобы мы поменялись местами. Хватай сумку и начинай грабить, а я останусь здесь и присмотрю за этими клоунами». «Понял», — кивнул Санджи, уходя. «Я соберу припасов, пока мы здесь. Еды немного маловато. Может быть, также несколько бочек пресной воды». И после этих слов ушел, бормоча все время растущий список. Я некоторое время смотрел ему вслед, а потом повернулся и оглядел наших бывших нападавших. Большинство охотников за головами все еще были без сознания, их конечности были связаны за спиной несколькими отрезками веревки. Однако не все они были без сознания. Как бы то ни было, мистер 9, мистер 8 и мисс Свинзди все еще были в сознании, хотя и сильно ушибленные, с кляпом во рту и связанные. Трио демонстрировало свою ясность ума, пронзая нас всех яростными взглядами. Я окинул троицу беглым взглядом, прежде чем взглянуть на Зара. «Они что-нибудь сказали?» Мечник усмехнулся, роясь в развалинах дома в поисках целой бутылки. «Ничего такого, что стоило бы услышать». Я понимающе хмыкнул, рассматривая передовых агентов, а именно мисс Свинзди. Однако в ту же секунду, как она поймала мой взгляд, она пронзила меня грозным взглядом. Это было то еще зрелище. На самом деле, то, как она вела себя все то время, что я знал ее, казалось немного странным, знакомым. Стоп, может ли это действительно сработать? Несомненно, такая возможность существовала. В конце концов, Виви гордилась тем, что она не такая, так что это, возможно. Был только один способ выяснить это. Я указал на мисс Свинзди. «Никто не возражает, если я вытащу у нее кляп? Я хочу спросить ее кое о чем». Луффи и Зара растерянно уставились на меня, а потом равнодушно пожали плечами. «Дерзай». «Спасибо». Я подошел к связанной девушке и опустился перед ней на колени, выдергивая ткань, застрявшую между ее зубами. Мисс Свинзди сплюнула и на мгновение подавилась, а потом злобно посмотрела на меня. «Чего ты хочешь?» — прорычала она. «Я уже говорил это раньше и повторю еще раз. Виви была чертовски хорошей актрисой. Если бы я не знал всей правды о ее характере, мне бы в голову не пришло сомневаться в ее стервозности. И на это явное несоответствие между ее двумя личностями я решил сделать ставку». «Как тебя зовут?» — спросил я. Агент склонила голову на бок и надменно выдала. «Ты что, спятил? Ты прекрасно знаешь, что меня зовут мисс Свинзди». Я раздраженно заворчал и закатил глаза. «Твое настоящее имя, тупица, а не кодовое». Я практически почувствовал, как глаза мистера 8 сверлит меня, когда синеволосая девушка едва заметно дернулась. «Зачем тебе это знать?» Я пожал плечами, продолжая невозмутимо смотреть на нее. «Я хочу знать твое имя, чтобы подтвердить свою теорию». Холодный пот выступил на лбу мисс Свинзди, когда она слегка сглотнула. «Что? О чем ты говоришь? Ты можешь прекратить притворяться, это написано у тебя на лбу. То, как ты ходишь, то, как ты смотришь на меня и моих друзей, то, как ты держишься». Я склонил голову на бок. «Ты ведь богата, не так ли?» Это заставило Винзди моргнуть в шоке. «Я, че что, у твоей семьи ведь много денег, не так ли?» — уточнил я. «Каждая особенность твоей манеры поведения, Это учебник поведения голубой крови, который ты изучала на протяжении всей своей жизни, и это может означать только одно. Ты богата, и ты была такой с рождения. Мисс Свинсди несколько мгновений безрезультатно хлопала челюстью, пытаясь придумать ответ. Че что, какая разница, есть ли деньги у моей семьи или нет? Ее взгляд внезапно стал стальным. Ты хочешь взять меня в заложники ради выкупа или чего-то в этом роде? А, в этом дело, я не мог не улыбнуться такой защите. Девушка умна и весьма впечатляет. Жаль, что она сильно промахнулась. Даже отдаленно нет. Я просто хотел убедиться в этом, прежде чем задать тебе свой настоящий вопрос. Зачем? Винсди ошеломленно моргнула, но я продолжил давить, прежде чем она успела ответить. Зачем ты здесь? У тебя есть деньги, у тебя есть положение. Точка. Так зачем же присоединяться к Барак Воркс? А, с чего бы такой красивой девушке, как ты, у которой есть все, связываться с гнусной преступной организацией? И не пытайся сказать мне, что это не шаг вниз от твоего обычного положения. Эти вопросы сделали свое дело, заставив мисс Свинсди нервничать и отвести взгляд. Я, что, с чего бы тебе вдруг? Я хочу знать, твердо заявил я, наклоняясь в сторону так, чтобы смотреть ей прямо в лицо. Потому что сегодня ночью на меня напали люди, которые действовали с полным намерением убить, и поэтому я хочу знать, зачем. Мне нужна какая-то мотивация, я хочу знать, почему такой человек, как ты, так охотно убил бы меня. Остальные болваны, это просто, они хотят разбогатеть, и я, по крайней мере, могу понять эту идею, даже если я далек от уважения. Но ты, я ткнул в нее пальцем, как я уже говорил, ты при деньгах. Тебе не нужно опускаться до низменного насилия, чтобы разбогатеть, потому что ты и так богата. Поэтому я хочу знать, почему, какого черта ты здесь делаешь? Винсди яростно закусила губу, поворачиваясь туда-сюда на своем месте, совершенно не желая смотреть на меня. Ради острых ощущений, потребовал я, тебе надоело жить в полной безопасности, потому что я признаю, что риск – это адская вещь. А может, это был просто юношеский бунт? Надоело быть папиной драгоценной маленькой принцессой. Я выплюнул это слово, заставив Винсди вздрогнуть. Все это время ты хотела сбежать от своей уединенной жизни? Я бросил презрительный взгляд на мистера 9. Я серьезно сомневаюсь, что ты решила сделать это ради романтики, особенно с ним. Затем я с гримасой посмотрел на мистера 8. И я очень надеюсь, что не с ним. Парочка яростно ревела под кляпами, хотя и по разным причинам. Тем временем мисс Свинсди откровенно ерзала на своем месте, явно испытывая крайнее неудобство. Осталось поднажать. Я сделал вид, что меня осенила мысль. А может быть, я бросил на нее обвиняющий взгляд. Тебе это нравится, не так ли? Винсди посмотрел на меня в замешательстве. Тебе нравится причинять боль. Такое обвинение вызвало ужас на ее лицо, все ее тело напряглось, как будто она была поражена молнией. Нет, оцепенело пробормотала она. В этом дело, не так ли? Я решительно осудил ее. Тебе нравится причинять людям боль, убивать их, охотиться на них? Нет, нет, нет. Тебе нравится мучить их, лишать жизни, завоевывать их доверие и вонзать нож в спину в ту секунду, когда они меньше всего об этом подозревают. Вся причина, по которой ты здесь, заключается в том, что ты получаешь удовольствие от страданий других. Страданий, которые ты, нет. Я удивленно отшатнулся от внезапного крика, едва сдерживая победную улыбку на своем лице. Мисс Свинсди давно ушла, а на ее месте сидела принцесса Нефертари Виви из Алабасты, яростно пыхтя и тяжело дыша, и таращись на меня с равной долей королевской ярости и искреннего отчаяния. Это неправда, с жаром сказала Виви. Ты думаешь, мне это нравится? Ты думаешь, мне нравилось причинять столько боли? Я ненавижу причинять людям боль. Я ненавидела это всю свою жизнь. Каждую секунду, что я была частью этой организации, каждую секунду, что я работала на нее, мне приходилось бороться с каждой клеточкой моего существа, чтобы продолжать идти. Уверяю тебя, нет на свете человека, который ненавидел бы Барак Воркс больше, чем я. Тогда зачем вступать? Потребовал я, встав прямо перед ее лицом. Зачем становиться его частью, зачем подниматься по служебной лестнице, пока не окажешься всего в нескольких дюймах от вершины? Какой возможной цели это служило? Шпионаж, в первую очередь. Но я не удивлюсь, если саботаж тоже имел место, кьяхаха. У меня кровь застыла в жилах, когда за моей спиной раздались очень знакомые голоса, и, судя по тому, как Виви внезапно побледнела от ужаса, моя память не ошиблась в этом отношении. Дрожа от страха, я медленно встал и обернулся, разглядывая парочку, стоявшую на улице. Темнокожий мужчина в плаще и стройная девушка в желтом платье с лимонными узорами и зонтиком в руках. Глава 8.3. Откровенно говоря, вы были очень заняты. Мисс Валентайн задумчиво улыбнулась. Не так ли, принцесса Нефертари Виви из Алабасты? Луффи растерянно заморгал, глядя на офицеров. Кто они такие? Затем он повернул голову и посмотрел на Виви. И ты, принцесса, настоящая? Все, что смогла выдавить из себя Виви, это панический всхлип и дрожь. Зара фыркнул, оглядывая их. Его правая рука сжалась вокруг Вады Тимондзи. Наверняка, очередные агенты Барак Воркс. Ага. Я мрачно заскрипел зубами. Исходя из вида, предположу, что мистер Пять и мисс ММ Эйприл Фул, кьяхаха. Засмеялась девушка. Вообще-то, Валентайн, но хорошая попытка. Я рада видеть, что мой солнечный характер столь впечатляет. Только за это, я награжу тебя безболезненной смертью. Считай, что тебе повезло, проворчал мистер Пять. Обычно она любит приятно провести время. Я польщен, саркастически протянул я. Едва дыша, я зашипел на саундбайта уголком рта. Хорошая работа. Я слушал, запротестовала улитка. Я слышал, как они приближались. Ладно, вы двое, шутки в сторону, прорычал Зара, вытаскивая Вады Тимондзи из ножен. Чего вы хотите? Неважно, чего мы хотим, презрительно протянул мистер Пять. Важно то, чего хочет наш босс, а ему нужна голова ее величества, поданная ему на серебряном блюде вместе с головой ее охранник. Он мотнул головой в сторону мистера 8. Игорама, командира королевской гвардии Алабасты. Конечно, учитывая, как много вы, кажется, знаете о нашей организации. Ухмылка мисс Валентайн прошла от уха до уха, демонстрируя свою психопатию на полную катушку. Нам придется убить и вас всех. Ничего личного, ки-ха-ха-ха. Да, потому что это именно то утешение, которое человек захочет услышать. Я был невозмутим, прежде чем зарычать на саундбайта. Тогда какого черта ты ничего не сказал? Я сказал, прежде чем я успел спросить, что он имеет в виду, мистер Пять и мисс Валентайн приготовились нападать. Ну а теперь, начало мужская половина дуэта. Давай начнем, кьяхаха. Закончила девушка. Они начали двигаться, и тут же одновременно дернулись, прежде чем упасть лицом вниз на землю. Я растерянно заморгал, пытаясь осознать, что же, черт возьми, только что произошло. Мм, кьяхахаха. Захохотал саундбайт. Я сказал, но не тебе. О чем, черт возьми, ты? Эй, ребята. «Вы там в порядке?» Я на секунду уставился на саундбайта, когда он заговорил голосом Усоппа, прежде чем позволил моей челюсти отвиснуть в шоке. «Это было гениально, спасибо!» Пропел он в ответ. «ТСШ, дерзкий маленький говнюк!» Зарахмыкнул, убирая меч обратно в ножны, даже не потрудившись скрыть ухмылку, появившуюся на его лице. «Все в порядке, Усопп, отлично сработано!» «Да, это был отличный выстрел!» Луффи согласно кивнул. «А, да-да, конечно, отличный. В конце концов, чего еще можно ожидать от великого? Мы знаем». Устало простонал я. «Послушай, ты можешь похвастаться попозже, когда мы будем вне опасности. А сейчас, саундбайт, транслируй на всю команду». Еще один электронный шум, и улитка объявила. «Ты в эфире. Санджи, брось свои дела и быстро беги на Мэри. Нами, если ты все еще на борту, оставайся там. Нам нужно встретиться как можно скорее». Я задумчиво переводил взгляд с Вивина и Гарама. «Нам есть о чем поговорить». «О, ладно, вы двое». Я раздраженно скрестил руки на груди и прислонился к целой, неповрежденной главной мачте Мэри. «Начинайте говорить». «Во что, черт возьми, мы ввязались, сами того не зная». Перерезав веревки Виви и Гараму, мы все потратили несколько минут и перешли на палубу Мэри, где наша команда окружила пару королевских особ и с любопытством наблюдала за ними. Виви, чьи волосы теперь были собраны в более свободный и более удобный на вид конский хвост, с минуту отчаянно смотрела на нас, прежде чем с тяжелым вздохом повесить голову. «Что вы все знаете о королевстве Алабаста, принцесса?» Игорем попытался протестовать. «Они только что спасли нам жизни, Игорем. Даже после того, как мы попытались убить их», Виви решительно оборвала его. «Они имеют право знать». Капитан стражи секунду колебался, прежде чем уступить, опустив плечи. Виви еще мгновение смотрела на него, а затем вновь перевела взгляд на нас. «Как я и говорила, мы ничего о ней не слышали», – пожала плечами Нами. «Хотите верьте, хотите нет, но многие жители из Блю, вероятно, были бы удивлены, узнав, что на Гранд-Лайне на самом деле есть королевство, и тем более обычные люди, живущие в ней, кроме пиратов», – добавил я. «Понимаю», – Виви медленно кивнула. «Ну, вы должны понять, наш дом Алабаста, когда-то была известна как одна из, если не самая мирная нация на Гранд-Лайн». Санджи нахмурился, задумчиво грызя сигарету. «Когда ты говоришь «была»? В последние годы страну охватило восстание», – жалобно произнесла Виви, и в ее голосе слышались боли и страдания. «Не революционеры, у них никогда не было с нами ссор, а вполне естественное. Были беспорядки, мятежи, хаос. Поначалу казалось, что мое королевство, мой дом разваливается на части, пока я не обнаружил. ГМ, простите, ма», – торопливо продекламировал Игорем. «Пока я не обнаружил слухи о преступной организации, известной как Барак Воркс. Они использовали своих агентов для тайного распространения беспорядков среди населения, настраивая народ против короны. Я попытался найти мотив, но у меня ничего не вышло. Когда я узнала о Барак Воркс, то обратилась за помощью к Игораму», — объяснила Виви. «Я хотела проникнуть в организацию, чтобы исследовать ее изнутри и выяснить личность их лидера, а также его намерения». «Черт!» — Зара удивленно присвистнул. «Чертовски дерзко для принцессы. Вы будете обращаться к принцессе Виви с уважением, вы». Игорем начал было бушевать, но Виви шлепнула его по руке. «Игорем!» — шикнула она. «Извинись сейчас же перед мистером Бусида. Большая часть команды, включая меня, поспешно подняла руки, чтобы скрыть ухмылки и усмешки. Мистер Бусида, не удержавшись, спросил я, легонько толкнув его локтем в бок. Глаз Зара дернулся, когда он зарычал. «Ты, прошу прощения, мистер Бусида», — заговорил Игорем, решительно кивнув Зара. «Это не мое имя, черт побери», — взревел мечник посреди нашего возобновившегося смеха. «Аакки, в любом случае, в конце концов мы успокоились. Тебе удалось выяснить, что им нужно». Хорошее настроение быстро исчезло, а выражение лица Виви посерьезнело. «Да, это так. Цель Барак Воркс, главная причина, по которой была создана организация, завоевать Алабасту. Они создали и эксплуатируют восстание, и мне нужно как можно скорее вернуться домой, чтобы раскрыть правду, прежде чем мой народ невольно бросится в лапы Барак Воркс». «Понятно», — задумчиво сказал Усопп. «Вот так история». «Так кто же босс?» – нетерпеливо спросил Луффи. «Ага», – я кивнул в знак согласия. «Кто же этот загадочный человек? Или, так сказать, мистер Зеро? Не спрашивайте нас об этом!» Виви и Игорем закричали одновременно. «Вы должны понять, баба, КХМ, ма-ма-ма, Барак Воркс гордятся своей секретностью», – поспешно объяснил Игорем. «Мистер Зеро уже пытается убить нас, потому что мы знаем его личность. Если мы поделимся с вами, то вы тоже станете его мишенями. Незнание нас устраивает». Нами поспешно замахала руками с дрожащей улыбкой. «Мы и так уже вляпались по уши, я не хочу углубляться. Я за», — поспешно выпалил я. «Звучит весело. Выкладывай». Луффи ухмыльнулся, сжимая кулаки. «Выкладывай, выкладывай», — нетерпеливо повторил Саундбайт. «Любой, кто причинит боль такой красавице, как вы, заслуживает попробовать вкус подошвы моей обуви», — прорычал Санджи. «Как бы то ни было, мы с ним справимся», — проворчал Зара. «Нет, не справимся», — взревели Усопп и Нами. «Послушайте, вы все очень сильны, вы это доказали», — ответила Виви, умиротворяюще подняв руки. «Но я должна согласиться с этими двумя. Вы не ровня сэру Крокодилу, одному из семи шичибукаев». Виви тут же зажала рот руками, ее глаза расширились от ужаса. «Но слишком поздно. Мы все это услышали». Нами отчаянно обхватила себя руками, а Усопп потерял сознание. «Ты только что проболталась», — невозмутимо произнес Зара. Его челюсть и бровь яростно дернулись. Тяжелая тишина нависла над всеми нами, и мы потрясенно уставились на Виви. Игорем в шоке уставился на Виви. Остальные члены команды и я в шоке уставились на Виви. Мистер 13 и мисс Фрайди уставились на Виви. Ну, честно говоря, они просто смотрели, сидя на перилах верхней палубы. Из-за солнцезащитных очков было трудно определить эмоции, но, тем не менее, нет никаких сомнений в том, что они тоже уставились. Затем они уставились на остальных, а мы все обратили на них внимание и удивленно уставились вверх. Через минуту они посмотрели друг на друга на секунду, Прежде чем мистер 13 прыгнул на спину Фрайди, и она взлетела, взмыв в небеса, птица и выдра, кто они такие, закричала Нами, хватая Виви за воротник и тряся ее взад-вперед, они собираются донести на нас, правда, прости меня, всхлипывала Виви, когда позволила себе повиснуть в объятиях Нами, слезы текли по ее замерзшему, огорченному лицу, слышали, я услышал, как позади меня взволнованно произнес Луффи, один из семи шичибукаев. «Да, это может быть весело», — ответил Зара. Я едва удержался, чтобы не рассмеяться над высокомерной ухмылкой, которую услышал в его голосе. «Хаэм, крокодил, обычно лучше всего готовить замороженным, но я думаю, что смогу обойтись и сырым». Я послал Игораму ухмылку и похлопал его по спине. «Ей нужно немного поработать над своей импульсивностью, не так ли, принцесса Виви?» — жалобно простонал капитан, закрыв лицо руками. «Мне так жаль, это просто вырвалось», — продолжала всхлипывать Виви, по-видимому, лишь наполовину осознавая, что говорит. «Вырвалось, теперь эти ублюдки будут пытаться убить и нас тоже», — заорала на нее Нами, прежде чем наконец оттолкнуть принцессу и начать жалобно рыдать, в отчаянии схватившись за лицо. «Еще и дня не прошло на Гранд-Лейна, а уже один из шичибукаев хочет нашей смерти. Это уже слишком, слишком. Что я такого сделала, чтобы заслужить это? Тебе перечислить в хронологическом или алфавитном порядке?» — спросил я. «Заткнись, дьявол тебя подери. Нам повезло, скоро мы с ним встретимся. Интересно, какой он? Или он не может быть слишком уж сильным? Это и к вам относится», — прорычала Нами чудовищному Триа, прежде чем развернуться на каблуках и с раздражением уйти. «Что ж, я чувствую твою боль и сочувствую вам обоим, но здесь наши пути расходятся. Проваливайте оба. Кросс, помоги мне поднять паруса». «А?» Луффи растерянно заморгал. «Куда мы направляемся?» «Куда угодно отсюда. Эти ублюдки не знают, как мы выглядим, так что у нас еще есть шанс сбежать. А теперь перестань валять дурака и поторопись». Нами оборвала себя, услышав звук карандаша, царапающего по бумаге. Бросив взгляд в сторону, увидел, что невезучая сидит на поручнях корабля, а мистер 13 яростно рисует в блокноте. Затем он перевернул его и показал пару страниц, на каждой из которых был удивительно хороший набросок каждого из нас, даже саундбайта. «Вау, а ты хорош!» – прощебетала Нами и радостно захлопала в ладоши. «Ага, я не удержался и усмехнулся. Неплохой трюк. А жонглировать мячиками умеете?» Выдра несколько секунд тупо смотрела на меня, потом перевернула блокнот и с минуту яростно рисовала на нем, перелистывая несколько десятков страниц за несколько секунд. Закончив, он перевернул блокнот вверх ногами и начал сбрасывать страницы. Я моргнул в шоке от того, что увидел. «Ух ты, книжка с картинками, и со мной в главной роли!» Я уважительно присвистнул. «Черт возьми, это впечатляет! Так, в это я иду, а потом я получаю пулю в ногу, а теперь меня потрошат, а теперь твой партнер!» Я замолчал, продолжая наблюдать за жутким зрелищем. «Ладно, это просто неправильно». Сделав свое дело, 13 кратко и прыгнул обратно на Фрайди, и они вновь взлетели, взмывая к горизонту. «Отлично, теперь нам некуда бежать», — яростно взвыла Нами. «О, черта с два, я допущу такую возможность». «Еще нет», — прорычал я, взглянув на саундбайта. «Сейчас же разбуди его». «Ба-а-а». Саундбайт подчинился, взревев подобно сирене и заставив Усоппа вскочить с криком. «Кто что? Где?» Я поспешно схватил Усоппа за плечо и направил его на удаляющуюся пару убийц. «Цели на 12 часов, приоритетная цель, сбей их, быстрее, быстрее». Глава 8.4. То, что произошло потом, было, по правде говоря, очень красиво. За несколько секунд Усоппа опустил очки, вскинул рогатку, зарядил ее, прицелился и выстрелил. Мгновение спустя невезучий дернулся в небе и упал, слабый крик сумел донестись до нас. Я облегченно вздохнул и похлопал снайпера по плечу. «Отлично сработано». Усоппа на секунду заморгал, глядя на море, а потом в замешательстве посмотрел на меня. «Хаэм, спасибо, наверное, что только что произошло. Ты только что спас нас от последствий», — восторженно завизжала Нами. «Усоппа, если бы ты был кем-то другим, я бы тебя поцеловала, я приму это, Нами, я не мог удержаться, чтобы робко не заговорить, все не так просто, мы уже напортачили с Барак Воркс, побив этот городок, так что если ты не собираешься убить всех местных», у Нами появилось неловкое выражение лица. «Ну, и второе», я с гримасой указал на саундбайта, Ты плывешь с самой громкой улиткой в мире, которая теперь знает один из самых опасных секретов. Крокодайл, крокодайл, мистер Зеро, это крокодайл. Услужливо подал голос Саундбайт. Услужливо, в его понимании. Лицо Нами тут же приняло мрачное выражение. «Мне хочется съесть тебя как никогда прежде». «Бесполезно, Нами», — ухмыльнулся Зара, похлопав ее по плечу. «Дело в том, что, так или иначе, мы попали в черный список Барак Воркс». Звучит весело. Луффи радостно ухмыльнулся. «Мы все умрем», — простонала Нами, падая на палубу и прижимая колени к груди. «Мне очень жаль». Виви безнадежно пыталась утешить ее, похлопывая по спине. «ГМ, простите», — нерешительно заговорил Игорем. «Я понимаю, что мы причинили вам огромное количество неприятностей, но если это вообще возможно, я хотел бы обратиться к вам с последней просьбой. Ради спасения нашего народа, принцесса Виви должна быть немедленно возвращена на Алабасту. Поэтому я прошу вас доставить ее домой на вашем корабле. Вы все достаточно сильны, поэтому, я полагаю, что вы сможете справиться с агентами, которые будут посланы за нами без особых проблем. Пожалуйста». Игорем шокировал нас, упав на четвереньки и низко поклонившись. «Вы будете щедро вознаграждены, просто верните нашу любимую принцессу домой, умоляю вас, Игорем», — тихо сказала Виви. «Не стоит беспокоиться», — сказал Луффи, ухмыляясь и размахивая рукой перед лицом. «Мы доставим ее домой, без проблем». Остальные члены команды, включая меня, серьезно напряглись, бросая панические взгляды на Нами. Рыжеволосая девушка хлюпнула носом и всхлипнула еще мгновение, прежде чем со вздохом встать и хлопнуть себя ладонью по лбу. «Ну, я думаю, если таково желание капитана, то у нас нет выбора». «Хорошо, мы сделаем это». Я уставилась на Нами в явном шоке. «Погоди, ты не собираешься наругать Луффи за то, что упустил шанс назначить цену королевской особе?» Нами моргнула и задумалась на мгновение, прежде чем равнодушно пожать плечами. «Ну, не совсем так. В конце концов, она вдруг оскалила зубы и обняла меня за плечи. Ты помог мне сегодня хорошо наживиться, братец. 70 миллионов белли за одну ночь – это довольно неслыханные деньги за пределами охоты за головами». «Так», — Нами на мгновение приняла задумчивый вид. «Да, я чувствую себя довольно щедрой в данный момент, святотатство». Зара и Усоп удивленно прошептали. «Заткнитесь, вы оба». И она вернулась. «Энно Игорем», — запротестовала Виви. «Ты все время говоришь о моей доставке на Алабасту, обеспечении моей безопасности, но как насчет тебя? Я не оставлю тебя здесь, я отказываюсь». Игорем ласково улыбнулся и положил руку ей на плечо. «Не бойтесь, моя принцесса, мы еще встретимся в Алабасте. Видите ли, у меня есть план». «О, это одно из самых ужасных зрелищ, которое я когда-либо видел». Санджи стиснул зубы, попыхивая сразу двумя сигаретами, пока мы смотрели, как Игорем отчаливает. «Наверняка, но все же, согласись, чтобы сделать что-то подобное, нужно настоящее мужество», — заметил Усоп. «МММ, да, пожалуй, ты прав», — уступил Кок. «Когда наша приманка скрылась в ночи, я воспользовался возможностью похлопать Виви по плечу, чтобы привлечь ее внимание. Слушай, я смущенно чесал затылок, пока говорил о том, что я наговорил тебе раньше. Я действительно сожалею обо всем этом. Я выходил из адреналинового приступа, и все пошло как-то не так, так что...» «Нет-нет, все в порядке». Виви умиротворяюще подняла руки. «Ты был не в настроении, все в порядке. Честно говоря, я тебе очень благодарна. Если бы ты не заставил меня сломать мою игру тогда, я, вероятно, не сделала бы этого, пока не стало слишком поздно». «Можно сказать», — она благодарно улыбнулась мне. «Без тебя ни Игорем, ни я не выжили бы». Я попытался ответить. Бум, бабах, меня прервали взрывы, окрасившие горизонт в огненные цвета. Я ощутил, как из моего горла вырывается сдавленный звук, пока смотрел на почти дьявольский костер, освещавший ночь. У меня возникло два неотложных вопроса. Во-первых, как, черт возьми, Игорем пережил это? И во-вторых, что, черт возьми, сделала Робин? Взорвала метрическую тонну водостойкой взрывчатки на вершине подводного вулкана или что-то в этом роде? Они уже добрались до него? В панике завопил Усоп. Что за чудовища эти люди? Выдохнул Санджи, когда сигареты от шока выскользнули у него изо рта. Вот дерьмо, — прошипел Саундбайт в знак согласия. Луффи убийственно пыхтел, глядя на пламя. Проклятие. Мне нравился этот парень. Нами, как Локпос, — потребовал Зара. Он настроился, — пробормотала Нами, проверяя прибор. «Хорошо, тогда немедленно отплываем», — проворчал он, повернулся на каблуках и побежал к городу. «Пошевеливайтесь, корабль сам по себе не поплывет». И вот мы все побежали к мэрии, все, кроме одного человека. «Виви, ну же!» Нами отчаянно затрясла принцессу, пытаясь вывести ее из оцепенения. «Нам нужно убираться отсюда, если они нас найдут». «Нами», — поспешно оборвал я ее, указывая на полоску крови, которая начала стекать по слишком плотно сжатым губам Виви. Нами секунду ошеломленно смотрела на Виви, а потом поспешно обняла ее и успокаивающе потерла спину. «Все в порядке. Мы обязательно доставим тебя на Алабасту, обещаю», — обещала она. «Я понимаю, что парни не кажутся заслуживающими доверия, но им удалось самостоятельно спасти из Блю Шичибукой». Она насмешливо усмехнулась. «Это пустяк». Заметив, что она все еще смотрит на огонь мертвыми глазами, я поспешно шагнул в ее поле зрения. «Не смотри на это, Виви, даже не думай об этом. Думай об Алабасте, думай о своих друзьях, думай о своей семье. Подумай о каждой причине, по которой ты должна остаться в живых. Подумай о том, как заставишь этих ублюдков заплатить». Это сумело вывести Виви из оцепенения. Она судорожно втянула воздух, заставляя себя закрыть глаза и отвернуться. «Кару, мы не можем уехать без Кару». Я принял отчаянное выражение. «Пожалуйста, скажи мне, что ты не имеешь в виду того 9-го парня. Если мне придется еще раз путешествовать с ним на корабле, я просто...» «Нет». Виви решительно покачала головой. «Кару — это утка, сверхзвуковая утка. Я потеряла его из виду во время боя. Я знаю его всю свою жизнь. Я не могу уехать без него». «Саундбайт?» Я взглянул на свою улитку. Саундбайт на мгновение прислушался, а потом удивленно моргнул. «Прячется на мэрии. Что? Но, почему он?» «А, точно». Виви хлопнула себя по лбу, осознав это. «Конечно, он подумал, что это последнее место, куда вы заглянете. Пора бежать». Нами развернула Виви и толкнула ее. «Хватит терять время, нам пора отправляться». Виви, спотыкаясь, двинулась вперед, бросив последний взгляд на бушующий ад, прежде чем побежать во весь опор. Нами тяжело вздохнула, когда мы последовали за принцессой. «Она сильная девушка. Сейчас речь идет не только о том, чтобы сдержать слово, не так ли?» — тихо спросил я. «Это просто стало личным». Нами кивнула в знак согласия. Мрачная гримаса окрасила ее лицо. «Крокодайл и Барак Воркс, сделать что-то подобное с ней после всего, что они сделали с ее королевством, с ее народом?» «Да, это стало личным». Я мрачно фыркнул и посмотрел вперед, стараясь не обращать внимания на легкое жжение в груди, когда немного ускорил шаг. «Тогда давайте сделаем это». Еще минута бега, и мы снова были на борту Мэри. Остальные ребята спешили поставить паруса, а Виви радостно обнимала свою огромную утку. «Я так счастлива, что ты в безопасности, Кару», — пробормотала она ему в перья. «Я не представляю, что бы я делала, если бы потеряла и тебя тоже». Открыв клюв, Кару успокаивающе погладил друга детства по спине одним из своих крыльев. «Квакя, никогда не оставлю тебя, я пообещаю». Виви засопела и с благодарностью потерла ему шею. «Спасибо, Кару, ты даже не представляешь, как много это значит для...» Она, как и все остальные на борту, быстро замерли, когда поняли, что, черт возьми, только что произошло. В конце концов, почти все просто отскочили в шоке, уставившись на Кару. «Ты можешь говорить?» «Я могу говорить», — крякнула Кару в знак согласия. «ФФ. Причина, по которой я отметил, что почти все отскочили в шоке, заключалась в том, что я этого не сделал». «Почему же?» «Ответ прост. Ха-ха-ха-ха-ха. Я был слишком занят тем, что хохотал, катаясь по палубе, слезы текли из глаз, а живот вздымался, когда я смеялся, смеялся и смеялся, и Саундбайт полностью разделял это чувство. Что, черт побери, тебя так насмешило?» Все остальные наорали на меня, включая Кару. Это только заставило меня смеяться еще сильнее. Я попытался поднять руку и указать на Кару. «Утка, утка, ха-ха-ха-ха. Что твакова, если я утка?» — возмущенно вскрикнул Кару. «Нет, мне удалось сказать, несмотря на смех. Д-д-д Дональд, утка Дональд Дак. Ты говоришь голосом Дональда Дака, ха-ха-ха-ха».